Второй час Донда находился под водой, в трех местах просигналил Борису, чтобы делал он отметки, и помощник его прицеплял к металлической сети первые попавшие под руку предметы, консервную банку из-под американского колбасного фарша, пустую бутылку, сломанное весло. Правы оказались рыбаки, не зря подняли тревогу. В трех местах рыба прорыла туннели под заездком и уходила валом. Что ж, эпроновцы подоспели вовремя, хотя и дорого им это досталось. Головы их освинцовили от бессонной ночи. Тела ломило. С вечера до утра они гребли против неутихавшего северного ветра и волн, прибыв на заездок и подбодрившись горячим чаем, тут же вышли на обследование. Мальчишки клевали носами и, как ни крепились, все же засыпали за компрессором у борта лодки, вцепившись руками в ячеи сети. Боря кричал на них, особенно на крутильщиков компрессора. Он боялся за Донду, который мог задохнуться под водой без воздуха. «Крути, крути!» — орал он на эпроновцев и чуть не плакал, глядя на смертельно уставших товарищей. «Да крутите же! Он задохнется, слышите? Крутите, крутите!» Наконец добрались до противоположного берега. Донда, как черномор, вылез из воды, сперва показался сверкавший медью шлем, потом вышел по грудь. Прекрасное зрелище, только некому любоваться им. Когда Донда залез в лодку, эпроновцы мгновенно уснули на своих местах. Только у Бори с Рыжим хватило сил снять костюм с водолаза и выслушать его рассказ. «К бою!» — крикнул Боря. Эпроновцы зашевелились. «За весла! Быстро!» Эпроновцы со слепавшимися глазами подчинились приказу, сели на свои места и загребли в обратную сторону. Донда велел им тут же в лодке ложиться спать. Сам поднял по тревоге рыбаков, сообщил о трех туннелях, о рыбе, которая валом валит через них, хотя по всем законам природы она должна еще находиться в озере и нагуливать жир. Камней на красной звездочке много. За час три неводника были нагружены ими, и Донда разбудил эпроновцев. До вечера с небольшими перерывами, пока рыбаки загружали камнями неводники, эпроновцы трудились на заездке, сонные, как мухи осенью. Как только завалили последний туннель, они, шатаясь, добрались до барака, отказались от еды, повалились на нары. «Калакан! Агакан!» — услышал Калан голос сестренки, но не мог даже открыть глаза. «Потом... Я не могу!» — пробормотал он. «Агакан! Я так соскучилась! Потом, Галя! Мама письмо получила! Знаю! Ты что, волшебник?» «Я читал!» «Ты дома был? Бабушку видел?» «Был, видел. Она спрашивала обо мне?» «Да». «Как я соскучилась по ней!» Даже Калан ничего не помнит. Он заснул, как мертвый. Барак проснулся. Первой зашуршала в дальнем углу у Никта, пошепталась с дочерью и вышла готовить завтрак. Закряхтели старые рыбаки, сидя в постели, ладили трубки, молча курили. Вскоре барак совсем пробудился, загалдел, зашумел. «Калакан! Агакан!» — слышал Калан нежный голос Гали. — «Я знаю, ты давно проснулся. Ты не хочешь со мной разговаривать, да?» — «Не хочу», — ответил Пупа за Калана из-под одеяла. — «Агакан, это не ты, я знаю. Письмо хочешь?» — «Хочу». Калан сбросил одеяло с головы, обнял сестренку, уложил рядом. Галинка смеялась серебряным колокольчиком. — «Это письмо я читал», — сказал Калан. — «Пупа, отца везут с запада на Дальний Восток. Я тебе не говорил. Отец сам сомневается. Могут не довести. Найдется свободный госпиталь где-нибудь в Сибири. Положат там». «Здорово, если б привезли в Хабаровск», — Пупа сел. «Ты проведал бы его». «Я поеду», — Галинка тоже села. «А в Хабаровске, ты думаешь, есть госпиталь?» «Во всех больших городах есть». «Калакан, мы с мамой поедем». «Поедешь, поедешь, дай поговорить». «Вы вместе да вместе что, не наговорились? А я одна да одна». «Не хитри, вон сколько у тебя подруг». «То подруги, а я по тебе соскучилась». Я тоже. Ну, иди, умывайся. До Хабаровска рукой подать, продолжал Пупа. Да Малмыжа на лодке, там на пароход, и ты в городе. Город увидишь. Я никогда не видел города. Отца встретишь. Я так часто вижу его во сне, вздохнул Калан. Разговариваю с ним. Где бы он ни лежал, в Хабаровске или во Владивостоке, Благовещенске или Чите, все равно поеду к нему, обязательно встречусь. Не боишься? Ты же никуда не ездил. Ну и что? Я же на свидание к отцу еду. Ту-ту! Поехали мы уже! Калан навалился на Пупу, и началась их утренняя схватка на постели вместо зарядки. Забарахтались соседи. Ник Николай прижал к подушке Моисея, и тот, задыхаясь, глухо орал. Боря скрутил Мишку, а на него насел Рыжий. Девчонки с противоположных нар подбадривали борцов. Обычное утро в рыбацком бараке. «Так, отдохнули, набрали сил хорошо», — растягивая слова, негромко говорил Донда, когда обессилевшие борцы повалились в постели. «Плечи, поясницы не болят, мозоли затвердели, все. Сегодня выезжаем в Уен». «Мозоли кровенят, не выспались». «Так, обороться можете?» «Это утренняя гимнастика». «Донда, правильно делаешь!» — закричал Пузан. «Сегодня кино привезут. Увози, увози!» «Они тебе что, мешают?» — не очень вежливо спросил Донда. «Шутить разучился. Эх, Донда, Донда!» «Ишь!» — выпроваживает, — тихо проговорил Пупа. Раздулся, как лягушка. «Он нормальный, пузо только», — сказал Калан. «Не видишь, да? Нормальный», — передразнил Пупа, натягивая штаны, рубашку. «Пузо вижу. Слепой ты и глухой. Пошли умываться». «Ничего не слепой и не глухой», — думал Калан. «Все вижу, слышу. Но не знаю, что делать, как быть. Кто мне подскажет? Да разве с кем посоветуешься? Это так стыдно». «Калакан! Мама суп варит тебе!» — пристала Галинка к брату, зашагала рядом на берег. «Удивила!» — хмыкнул Пупа. «Вот если бы она медвежатину сварила, вот это да!» «Не-а! Не медвежатину, не-а!» «Сахатину? Не-а! Не отгадаешь!» Калан с Пупой разделись и поплыли на середину реки. Они долго плавали, течением их сносило все дальше от барака. «Калан, я загадал, и знаешь, ты встретишься с отцом», — говорил Пупа, когда они возвращались обратно по берегу. «Какой орден он все же получил, а? Ух, здорово! Ты подержишь в руке его орден». «А что я буду ему рассказывать?» «Он обязательно спросит про маму», — тоскливо подумал Калан. «Пусть сама. Она же поедет. Может, отцу разрешат после госпиталя наведать семью? Вот было бы хорошо». Ух, приедет отец сюда на катере, выйдет на берег, на груди орден горит. Калан увидел катер и отца на палубе, следил, как он сходил на берег, а дальше кино не получалось, лента обрывалась. Что тут будет делать отец? Ведь он дома все узнает, бабушка нашепчет ему на ухо. Что мама? Пузан? Нет. Отец не приедет на заездок. А я, Пупа, думаю, отца после госпиталя отпустят домой на побывку. Точно, — обрадовался Пупа, — верно. И мы все увидим, какой у него орден. Друзья побежали в барак. Я сегодня сама хочу, а мне Сазана. Карася, карася, — кричали ребятня за столом, разбирая миски. «Ты чего мою миску берешь?» Калан с Пупой сели на занятые им эпроновцами места, придвинули миски. «Агакан, вот тебе суп!» Галинка толкнула брата в бок, осторожно подала миску с утиным супом. «Говорила я, говорила, вот принесла!» Галинка улыбалась, глядя на брата. «Мне одному?» — спросил Калан, еще ни о чем не догадываясь. «Какой непонятливый! Тебе мама сварила. Калан понял, наконец. Он побледнел. Ему стыдно поднять голову, потому что чувствовал на себе взгляды сидевших за длинным столом сверстников, пожилых рыбаков, которые ели за маленькими низкими столиками. «Унеси», — сказал он как можно спокойнее. «Чего ты, Агакан? Мама велела». Бедная Галинка. Она еще мала, ничего не соображает. Хотел бы Калан быть в ее возрасте, находиться в таком неведении, но, увы, он есть он. Ему впору сейчас провалиться сквозь землю. А мама? Мама-то? Неужели она не понимает, что делает? Зачем в открытую позориться? На тонях только семейные, стосковавшись по домашней пище, готовят себе отдельно в своих котелках и едят отдельно, уединившись где-нибудь в углу. И все понимают, это семья, так они привыкли за долгую жизнь, хотят иногда поесть по-домашнему. У мамы, правда, тоже семья, она здесь с дочерью, сын заехал. Но откуда у нее утка? Кто добыл? Пузан? Никто, кроме него, не поделится с ней добычей. — Унеси, — повторил Калан. — Я не хочу. Пусть мама сама ест. — Она тебе велела. — Я сам добываю уток. Знаешь, сколько мы варим? Целыми ведрами. Пупа сразу понял друга. Понял, что творилось с ним. — Ну и сдержанный ты, Калан, — восхищался он. Я бы, наверное, миску швырнул за дверь. «Ты видала ведро уток?» — спросил он Галю. «На этом столе не уместятся. Вот сколько. Унеси». От счастья и от горя люди лишаются ума. «Кто это сказал? Где читал?» Калан, не поднимая головы, хлебал ушицу. Он весь покраснел, то ли от горячей ухи, то ли от стыда. Мама варит суп в отдельном котелке, ест отдельно с Галинкой и с ним, с Пузаном. Это семья. Мама живет своей семьей. И меня туда, и Костю. Нет, Костя не такой, его не заманишь. А я? А папа? Он же скоро приедет. Калан поднялся со всеми вместе из-за стола. Он не помнил, что ел, каков был вкус еды. «Эпроновцы, я пошутил», — объявил Донда. «Отдыхайте, спите, гуляйте, боритесь. День свободный». «Ура!» — завопили мальчишки. Калана не радовали ни свободный день, ни обещание кино. Он искал уединения, не хотел встречи с матерью, разговора об их отношениях, который мать обязательно затеет. Эпроновцы не отпускали его от себя, оберегали. «Пошли на охоту», — предложил Ник Николай. «Я знаю, тут озеро, во озеро. Ребята, идем в гости к болоньцам. Что мы там не видели? Поболтаем, в домино постучим. Кто читал последнюю газету, рыжий, читал? Читал. Не упоминается твое село? Не-а. Как же так? Наступают наши, наступают. Сотни километров прошли уже, тысячи сел освободили. Павловка не упоминается. Но рядом же есть другие села, может, их упоминают? Не знаю». «Рыжий, ты темнишь», — заметил Мишка. «Почему он не помнит?» — подумал Калан. «Мы же все села рядом знаем. Выше нас Иннокентьевка, Лидога, Славянка, Троицкая, Джари. Это за 70 километров выше. А рядом Болонь, Малмыш, ниже Хунгари, Вознесенская, Подоли. Все знаем. А он не знает. Может, вообще не существует этой Павловки? Может, Рыжий никогда там и не жил?» Впервые закралась такая нехорошая мысль. Калан крепко верил в человеческую честность, как в первооснову человеческого существа. Честность на каждом шагу — таков был его лозунг. «Вот, наконец-то, поймала я вас!» Из-за угла дома вышла Клара Бельды, комсомольский секретарь, звеньевая полеводческой бригады. летучие голландцы. Приедешь в Геринду, а не на Красной. Приедешь на Красную, а не в Геринде. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, — пропел Рыжий и отбил чечетку. Будешь в художественной самодеятельности. Где остальные спят? Ну и работнички. На поле бы вас картошку полоть, окучивать. А фигу не хочешь? — как можно въедливее спросил Мишка, никогда не отличавшийся вежливостью. Клара вспыхнула. — Мишка, будешь хамить? Пожалуйся председателю. Распустился совсем. Мишка трус. Сразу по черепашье вжал голову в плечи, шея исчезла. С председателем разговор короток. На поле. Мы проводим сбор средств за эскадрилью на Найский колхозник. Обожди, обожди. Какая эскадрилья? Загалдели мальчишки, плотным кольцом обступив Клару. Весь Нанайский район и Комсомольский решили на свои средства построить эскадрилью самолетов на Найский колхозник. Мальчишки примолкли. Никто из них еще не держал в руках заработанные деньги. Хотя трудились они в прошлые годы летом на поле, но денег не получали, подписывались на заем. Да и заработки-то были. Но тут другое дело. Тут они рыбаки, люди, зарабатывающие большие деньги. — Ты скажи, какие самолеты? — пристал Мишка. — Тебе не все равно? — Конечно. Одно дело — ястребки. Если ястребки, то ты больше денег дашь? А ты думала, конечно, больше. Правда, ребята? Балбес ты, — ответил за всех Боря. Сам балбес. Что, если я ястребков люблю? Кола, взрослые, сколько дают? — тихо спросил Рыжий. Много. Куда нам? Я никогда не подписывался. Колан не слушал перепалки друзей. Опять ушел в свои думы, в мир мечты. Видел в синем небе серебряных ястребков. Они летели, тройка за тройкой, да так мощно ревели их моторы, что оглушили его совсем. Он, закинув голову, следил за их полетом. Да чего же красиво летят! И вдруг все небо закрыли огромные черные птицы. Они извергали огонь и дым. Ух ты! Да это же знаменитые илы, названные фашистами «Черная смерть». — Ты насколько? — подтолкнул кто-то Калана в бок. — Уснул, что ли? — Насколько? — спрашиваю. — Калан, ты что на небе видишь? — спросила Клара. — Ворон или уток? — Тебе этого не увидеть, — вдруг обиделся Калан, точно малыш, которого разбудили на самом интересном моменте сна. — Подпиши, как всех. — Ребята, это не Брундуков сдавать, — задумчиво заговорил Боря, когда ушла Клара. — Это по-настоящему.